Глава 10. Чародеи ожидали гостя в большом салоне. Каждый составил свое мнение о сложившихся обстоятельствах. Риальто заметил: «Лучше всего взлететь сейчас и отправиться в обратный путь. Сразу после этого Морейон встревожится, но когда ему все объяснят, он не сможет не понять неизбежность возвращения». Осторожный Пердастин возразил: «Он все еще повелевает сокрушительными магическими силами. Некогда его способности вызывали почтение и трепет. Что если в приступе раздражения он причинит нам непоправимый ущерб?» Гильгот поддержал Пердастина: «Все мы видели его звездоцветы. Где он их добыл? Может ли их источник находиться на этой планете?» «Такой возможностью не следует пренебрегать», — признал Ильдефонс. «Завтра, после того, как ему подробно разъяснят неизбежность погружения в ничто, Морейон, конечно же, согласится вернуться на Землю без особых сожалений». Чародеи перешли к обсуждению других аспектов затерянной в конце Вселенной планеты. Эрарк-предвестник, обладавший способностью к ясновидению, пытался угадать характер расы, от которой остались рассредоточенные по всей планете руины городов, но не добился заметного успеха. «Они вымерли слишком давно, их влияние почти не чувствуется. Кажется, мне удалось различить существ с тонкими белыми ногами и большими зелеными глазами. Слышу едва заметные шепчущие звуки их музыки, позвякивание цимбал, переливы колокольчиков на фоне довольно-таки заунывного облигато басовитых труб. Но не ощущаю никакой магии. Сомневаюсь, что они могли бы распознать значение звездоцветов, даже если магические камни существуют на этой планете». «Откуда еще они могли бы взяться?» — настаивал Гильгот. «Что-то не вижу вокруг никаких сияющих полей», — заметил проказник из снотворной заводи. В банкетный зал зашел Морейон. Его внешность драматически изменилась. Он сбрил длинную седую бороду, а его пышная шевелюра была подстрижена примерно так, как того требовали вкусы последних дней Земли. Вместо великолепного кафтана он надел шелковый костюм оттенка слоновой кости, опоясанный синим кушаком, и пару пунцовых тапочек. Теперь Морейон выглядел как высокий худощавый человек, наблюдательный, даже бдительный. Блестящие черные глаза оставались главной отличительной чертой его напряженного лица с выступающими скулами и подбородком, широким и высоким лбом, строго поджатым ртом. В нем невозможно было заметить каких-либо признаков апатии или скуки, вызванных бесчисленными тысячелетиями одиночества. Он двигался легко и непринужденно, а за ним кружился дрожащий рой испускавших радужные сполохи звездоцветов. Морейон приветствовал собравшихся вежливым наклоном головы и сразу обратил внимание на интерьер салона. «Величественный, роскошный зал, но мне придется использовать кварц вместо белоснежного мрамора, и в моем мире редко встречается серебро. Сахары истощили поверхностные рудники. Когда мне нужен металл, приходится бурить глубокие шахты». «Вы нашли для себя множество занятий», — заметил Ильдефонс. «А кто были сахары?» «Развалины их городов все еще рассыпаны по всей планете. Легкомысленная, безответственная раса. Хотя не могу не признать, что их поэтические головоломки меня забавляют». «Значит, сахары еще существуют?» «О нет, с тех пор, как они вымерли, прошли тысячелетия. Но от них осталось множество записей, гравированных на бронзе, и я мало-помалу их переводил». «Длительный и неблагодарный труд, надо полагать», — воскликнул Зелефант. «Как вам удалось решить такую сложную задачу?» «Методом исключения», — объяснил Морейон. «Я последовательно проверял возможность осмысления надписей посредством замены элементов надписей словами различных вымышленных языков и... через некоторое время выявил соответствие. Как вы справедливо заметили, на это потребовалось много времени. Тем не менее, меня часто развлекали хроники сахаров. Я хотел бы также устроить исполнение их праздничных музыкальных какофоний. но этот проект придется отложить до тех пор, пока я не построю запланированный новый дворец». Ильдефонс серьезно сказал: «Марейон, необходимо разъяснить вам несколько важных вопросов. Вы упомянули о том, что не занимались изучением небес». «Не особенно», — признал Марейон. «В небе практически ничего не видно, кроме солнца. Кроме того, иногда в особо благоприятных условиях можно различить огромную непроницаемую черную стену». «Эта черная стена — ничто, к которому ваш мир бесповоротно приближается. Вести какие-либо дальнейшие работы на этой планете бесполезно». В черных глазах Марейона блеснули искорки сомнения и подозрения. «Вы можете обосновать это заключение?» «Разумеется. По сути дела, мы прибыли с Земли, чтобы вас спасти». Марейон нахмурился. Несколько зеленых звездоцветов за его спиной внезапно потускнели. «Почему же вас не было так долго?» Ао Аполлоносец не сдержал нервный смешок, но тут же прикрыл рот ладонью. Ильдефонс обжег его яростным взглядом. «Мы лишь недавно получили известие о вашей судьбе», — объяснил Риальто, «после чего тут же убедили Вермуляна привести нас сюда, в его странствующем дворце». Безмятежная физиономия Вермуляна раздраженно поморщилась. «Ни в каком убеждении не было необходимости. Я уже отправлялся в экспедицию, когда ко мне присоединились другие. А теперь, с вашего разрешения, я хотел бы обменяться с Марейоном парой слов наедине». «Подождите-ка», — вмешался Гильгот. «Я тоже хотел бы знать, откуда берутся звездоцветы». «Позвольте мне задать этот вопрос во всеуслышание», — решил Ильдефонс. «Марейон, где вы взяли звездоцветы?» Марейон обернулся, чтобы взглянуть на роящиеся пламенеющие камни. «Честно говоря, у меня на этот счет довольно-таки расплывчатые воспоминания. Кажется, меня окружало огромное сияющее пространство. Но почему вы спрашиваете? Они не приносят никакой особенной пользы. В голове теснятся давно забытые мысли. Кажется, у меня когда-то были враги, а также друзья. Друзья, которые меня предали. Как-нибудь придется все это вспомнить». Ильдефонс заверил его: «В данный момент вы находитесь среди преданных друзей, чародеев Древней Земли. И, если не ошибаюсь, благородный Вермулян собирается устроить самый роскошный пир из всех, на каких нам удалось побывать». Марейон печально улыбнулся. «Вы, наверное, представляете себе, что я тут жил как дикарь. Но это не так. Я изучал кухню сахаров и усовершенствовал ее. Лишайник, покрывающий здешние равнины, можно приготовить как минимум 170 способами. В торфяной подстилке водятся питательные черви. При всем ее унылом однообразии эта планета богата дарами природы. Если вашим предсказаниям суждено сбыться, мне будет очень жаль ее покинуть». «Невозможно игнорировать факты», — откликнулся Ильдефонс. «Значит, судя по всему, звездоцветы происходят из северных просторов этого мира». «Насколько мне известно, это не так». «Значит, их источник где-то на юге?» «Я редко посещал южные края. Слой лишайника утончается по мере продвижения на юг, и там водятся только жесткие глисты». Прозвенел гонг. Вермулян провел всю компанию в трапезный зал, где на длинном столе сверкали серебряные столовые приборы и хрустальные бокалы. Чародеи расселись под пятью люстрами в знак почтения к гостю, прожившему в одиночестве несколько эонов. Вермулян пока что воздержался от приглашения красавиц древности. Марейон ел осторожно, пробуя все, что ему подавали, и сравнивая блюда с различными вариантами приготовления лишайника, как правило, служившего ему пропитанием. «Я почти забыл о существовании такой еды», — сказал он наконец. «Смутно припоминаю другие подобные пиршества. Это было так давно». так давно. Куда пропали все эти годы? Что было сном, что не было? По мере того, как он размышлял, некоторые розово-зеленые звездоцветы за его спиной заметно потеряли яркость. Морейон вздохнул. «Мне предстоит многому научиться заново, многое вспомнить. Кое-какие лица вокруг вызывают мимолетные проблески памяти. Я когда-то знал этих людей». «В свое время вы все вспомните», — заверил его дьяволист Ширю. «А теперь, так как мы убедились в том, что на этой планете невозможно найти звездоцветы...» «Но мы в этом вовсе не убедились», — резко возразил Гильгот. «Их нужно искать, их нужно найти, прилагая все возможные усилия». «Если мы их найдем, прежде всего должны быть удовлетворены мои требования», — заявил Риальто. «Никому не следует об этом забывать». Гильгот приблизил свое хищное лицо. «О чем вы говорите? Чепуха! Ваши требования удовлетворили, когда вам предоставили выбор при распределении имущества архивельта Ксиксомедеса». Морейон встрепенулся и обернулся. «Архивельт Ксиксомедес! Мне знакомо это имя. Где я его слышал? Каким образом? Когда-то я знавал архивельта Ксиксомедеса. Кажется, он был моим врагом. А, мысли, мысли! Сколько мыслей копошится в уме!» Все розово-зеленые звездоцветы Морейона потускнели. Он застонал, схватившись за голову руками. «Прежде чем вы прилетели, я вел безмятежную жизнь. Вы принесли мне сомнения и неуверенность». «Сомнения и неуверенность — судьба большинства людей», — изрек Ильдефонс, — «не исключая чародеев. Вы готовы покинуть планету Сахаров?» Морейон сидел, опустив взор на бокал вина. «Мне нужно собрать книги. Это все, что я хочу взять с собой».